столь безмерным, что она лишилась дара речи. Эта мгновенная смерть человека, такого живого среди живых, такого восторженного, пытливого разумом и сверкающего остроумием, была вне человеческого разумения. Как немыслимым казалось видеть его безжизненное тело, так и уложенное в гроб и безупречно белом теннисном костюме. В жизни ей уже пришлось познать подобный ужас той страшной декабрьской ночью 1919 года. И вот снова, на сей раз под ярким солнцем, среди средиземноморского лета, во всем блеске, когда этого меньше всего можно было бы ожидать. Что за проклятие преследует мужчин, которых она любит? За что ей это все? Обессиленная Коко недвижно сидела на стуле с опущенной головой. Глаза ее были сухими, но было ясно, что она беззвучно плачет. Вытянуть из нее хоть слово было невозможно. И тогда было сделано то единственное, что нужно. О случившемся известили по телефону ее близкую подругу. Не она ли спасла ее 15 лет назад, когда не стало боя? Не она ли с мужем Жозе Марии Сёртом увезли ее в Венецию, вырвав из объятий страшного горя? Услышав о том, что с ее подругой снова произошла беда, Мися тут же примчалась, и благодаря ей удалось избежать самого худшего. Что из того? Габриэль снова осталась в трагическом одиночестве. Одиноко, как никогда.